Глава 5. Отношения с партнерами и коллегами. На то, как мы выстраиваем отношения с близкими, знакомыми, коллегами, не может не повлиять наше восприятие себя. Когда мы растем, меняются потребности. И вот уже нужно другое качество общения и совместного времяпрепровождения. Появляется необходимость в большем пространстве, чтобы вместить новых нас. После периода одиночества я понял, что окружающее пространство меняется вместе со мной. Оно не способно застыть в одной форме. Мне, прошедшему через личностные трансформации, было бы тесно в прежней квартире. Находясь там, без супруги, я уже начал делить помещение на функциональные зоны. В одном месте отдыхал, в другом было приятно заниматься творчеством или изучением английского, третье идеально подходило для организации онлайн-встреч. Я уже тогда понимал, что с возвращением жены потребуется много переделать. Я начал размышлять о том, как решают вопрос с пространством для жизни и семьи мастера. Те самые люди, чей опыт, безусловно, ценен. Вспомнил, что у грандмастера Игоря Рыбакова есть собственный дом. Мне рассказывали об этом друзья. В нем не только обычные жилые помещения. Нашлось место и для офиса, и для музыкальных инструментов. Хозяин принимает гостей и устраивает рабочие совещания, не покидая своей территории. Тогда я осознал, дом может соединить все сферы жизни воедино.